Глава 12. В прихожей на комоде лежал ошейник Вольта. И как я не заметила его и не убрала в коробку, и почему я лишилась присутствия лучшего друга в моей жизни именно сейчас, когда все это вдруг навалилось на меня, старость, беспомощность, безразличие детей, пугающе великое наследство. Хильда зашла в квартиру вслед за мной. Конечно же, я ее пригласила, не хочу, чтобы нас подслушивали любопытные соседи, живущие с приоткрытыми окнами. Включив свет и сняв обувь, я проследовала в гостиную, и Хильда последовала за мной. Сев за стол, я начала рассматривать ее. Высокая и уже чуть-чуть сидеющая шатенка со стрижкой-лесенкой до плеч, строгий юбочный костюм серого цвета и черная сумочка на плече выглядят чуть подешевле костюмов и сумочек Тиффани. Ей 54. Но развод с Джерри как будто пошел ей на пользу. По крайней мере, она стала выглядеть немногим лучше, чем 3 года назад. Кажется, Йен намекал на то, что его мать начала встречаться с неизвестным нашей семье мужчиной. Я присела на стул, потому что у меня все еще немного подрагивали коленки. Я сегодня достаточно находилась и наслушалась, наподнималась и наспускалась по крутым ступеням, и к своему отчаянию заметно сильно устала. Столько гостей и столько внимания я не получала со дня ухода Геральта. Когда же все это, наконец, закончится? Так, Мирабелла, да, ты старая и ты устала, но нужно перестать ныть. Чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Полагаю, моя бывшая невестка вспомнила обо мне по той же причине, по которой обо мне вспомнили и все остальные действующие мои родственники. По какой же? Тон юриста, смешанный с тоном обыкновенной женщины. Неужели она и правда хочет, чтобы я все слова сказала вслух самостоятельно и тем самым сняла с нее надобность напрягаться? Ладно, она ведь неплохая женщина. Так что раз ей так будет легче, всю свою жизнь я заботилась о том, чтобы не напрягать людей. Какая же я глупая. Тоже прослышала о наследстве? Да, это так. Я заметила, как ее рука чуть сильнее сжала ремешки, висящие на ее плече сумочки. Кэрри рассказала. Когда-то Хильда была неплохой женой для Джерри, и неплохой невесткой для меня и Геральта, и она все еще неплохая мать для Йены и Кэрри. Да, у нас никогда не было теплых взаимоотношений, и тем не менее она в свое время заслужила мое уважение, которого Лукреция не смогла бы заслужить от меня, даже родив мне 5 внуков. Не обдели меня, Мирабелла. Я родила тебе 2 замечательных внуков, от которых у тебя уже есть 2 правнучки. Когда твой сын бросил меня, променял на малолетку, я не жаловалась тебе, не причитала и не скандалила, хотя мне было что сказать о воспитании Джерри. Вот, значит, как. Может быть, она и права, а может, причина не в том воспитании, которое получил от меня с Геральтом этот ребенок, а в его сугубо личных отношениях с ней самой? А может быть, все сплюсовалось? И тем не менее, она сейчас положила вину только на мои труды. Ты всегда была справедливой. Не обдели же и меня. Дай хотя бы немного. Сколько? 1 000 000? 2 000 000? У тебя миллиарды. Оцени свою любовь к внукам и правнукам, произошедшим от меня. От услышанного я поджала губы и пожевала их. Мне не нравилось, как сегодня говорила эта женщина. Видимо, она поняла это, потому что поспешила исправиться. Можно за каждого по 500 000. Мне хватит, чтобы всю оставшуюся жизнь не съедать свои нервы на работе с сумасшедшими. Значит, 4 000 000 долларов. 1 000 000 за Йена и Фэй, Кэрри и Дейзи. С учетом того, что речь идет о миллиардах, это очень даже немного, даже скромно. Я тебя услышала. А теперь, если не хочешь поинтересоваться моим здоровьем, можешь уходить. Произведя всего один тяжелый вздох, Хильда развернулась и ушла. Она и так была на грани. Сломала свою гордость, чтобы просить меня не обделить ее наследством. Но зато она никогда не была лицемеркой, за что я ее и уважала. Она не стала учить Йена и Кэрри просить за нее, не стала интересоваться у меня моим здоровьем, состояние которого ей действительно неинтересно. Сама, не морая рук своих детей, сделала то, что хотела сделать, и не спросила о том, что ей безразлично. Если бы мои собственные дети были бы такими же честными, я бы прожила менее улыбчивую, но зато не затуманенную слепотой родительских чувств жизнь. Им, как и Хильде, неинтересна я, но Хильда лучше их, только потому, что она никогда не притворялась передо мной, не врала мне. Я оставлю ей долю наследства. Она хотя бы и вправду заслужила.